Глава 4. Ярослав. И завертелось. Оказывается, жизнь может быть очень интересной, если окунаться в нее с головой. Когда я переехал в свою квартиру, то первую ночь спал на голом матрасе. Не было ни постельного белья, ни подушки. Меня это волновало мало, как и то, что от окна шел свет от фонарей и проезжающих мимо машин. В квартире было пока что очень скромно. Кухня полностью укомплектована техникой, но был всего один стакан, ложка с вилкой, набор ножей, да тарелка. То есть речи о том, чтобы готовить в домашних условиях, не было. Также отсутствовала вся бытовая химия, мыло и другие средства личной гигиены. Забрать их вчера я позабыл. Зато приятно сознавать, что окружают тебя родные стены. А уют? Создать его полноценно я вряд ли смогу. Мне и так хорошо. А если представить, что привел бы сюда Анжелику? Нет, она бы тоже не справилась с поставленной задачей. За все то время, что мы жили вместе, она не внесла ничего в наш общий быт, не приукрасила, не обновила съемную квартиру. Зато цветок, который жил там долгие годы, так и погиб. Я за ним хоть и присматривал, но не так часто, как это было нужно. Девушка же совсем не обращала на него внимания. Что ж, все к лучшему. На следующий день я сразу же отправился в торговый центр, где и пересекся с другом и его женой. «Аленка, помоги по-дружески», — взмолился. «Что случилось?» — обеспокоилась девушка. «Я в квартиру переехал, а у меня ничего нет. Какое постельное брать? Подушку. Порошок какой лучше купить?» Бессмысленно начал перечислять. Жена друга с испугом посмотрела на Алексея, а тот быстро прервал поток моих слов. «Так, стоп, вы переехали?» «Я переехал», — поправил его. «Я это один?» — прищурился товарищ. «Какой ты догадливый. Так поможете?» «Еще бы», — возликовал Петрович. «Как только отпразднуем это знаменательное событие». «Да что там праздновать?» — не согласился. «Свободу!» — возвел глаза к потолку друг. «Теперь-то тебе точно попадется нормальное». Аленка лишь радостно улыбалась, соглашаясь с мужем. Искать ее только где? С моим-то графиком предстоящей работы. Мне бы найти время на сон, а не на поиски. Но спорить с друзьями было бесполезно. Мы сразу же перебрались на второй этаж торгового центра, где располагались разные кафешки. И только когда мы сделали заказ, а я сел за стол, вдруг понял, что теперь в то уютное кафе приходить не смогу. Мой дом находился хоть и в том же районе, но намного дальше данного места. Мне было туда совершенно неудобно идти. Да и потом, даже если буду идти в спортклуб, все равно кафе придется обходить. С другой стороны, а когда меня это останавливало? Просто перестрою свой маршрут, но утро с чашки горячего кофе за столиком у окна я проведу. Наивен я был, что уж говорить. Пойму, правда, это потом. Конечно же, Алена и Лешка помогли мне купить все необходимое в квартиру. Я сейчас говорю именно о том, что нужно для нормального житья. Посуда, постельное белье, подушка с одеялом, все для стирки и мойки посуды, посуда, куда ж без нее, столовые приборы. Не стал усложнять жизнь и выбрал себе все наборами, но на 4 персоны. Гостей я к себе водить не намерен, да и потом, если забегут друзья, уж им-то все хватит. Все пакеты отвезти на квартиру сразу же не вышло, хотя бы по той причине, что пришлось ехать на старое помещение и показывать его будущему владельцу. А потом я сам не понял, каким образом пролетела неделя. Из будущего спортклуба мы с Лешкой возвращались только ночью, и то я чаще него задерживался, потому что дома меня уж точно никто не ждет, а у него жена молодая. Я доделывал то, что необходимо было сделать, и радовался от того, что сроки по открытию клуба очень быстро сокращаются. Нам чертовски везло во всем, словно вселенная дала нам шанс и стала помогать. Нашлось и оборудование, которое мы могли купить. Досталось оно нам от одного клуба, владелец которого распродавал имущество, причем новое и фактически неиспользованное. Что именно у него случилось и почему бизнес прогорел, мы деликатно не уточняли, зато скупали все, в чем нуждались. Доставку обещали через неделю, так что было время на то, чтобы сделать косметический ремонт и пригласить замерщиков мебели. Аленка через знакомых сделала логотип и баннер нашего будущего спортклуба. Возможно, был он немного непримечателен, но судя по тому, что стали поступать звонки с вопросами, когда именно ждать открытия, наша мини-реклама действовала. В то уютное кафе я забегал, но не так часто, как раньше. И совсем в другое время. Выходило то слишком поздно, то слишком рано. Первым же делом осматривал зал и понимал, что снова не успел. Так было всегда, пока ко мне не обратился бармен. «Вы тут кого-то ищете?» Он смотрел на меня совершенно серьезно. «А я возьми, да и расскажи о девушке, которая мне...» «Понравилась?» «Пожалуй, так и было». «Так у нее завтра день рождения», — вполне серьезно произнес парень. «Заказала пирожные, сказала, что заберет их утром». «Утром», — проговорил как мантру и улыбнулся. «Спасибо. Счастливые клиенты — залог нашей работы», — парировал в ответ работник заведения и принял заказ у подоспевшего посетителя. Как только вышел из кафе, как-то по-глупому улыбнулся, но мой счастливый оскал пропал моментально. Причиной тому была Анжелика, которая выходила из дорогущей машины под руку с мужчиной, который был намного старше меня, что уж говорить о ней. Девушка вскользь посмотрела в мою сторону, вздернула подбородок и пошла в широко распахнутые двери какого-то нового заведения. Усмехнулся и поспешил к своей машине. Назвал бы ее, да понимаю, что в это все вляпался сам, чудом только вылез. Приехав на работу и переодевшись, сразу же предупредил Лёшку, что завтра утром опоздаю. «Хоть отоспишься», — согласился товарищ, «а то я себя уже неуютно чувствую». «Ты тут до ночи, а я...» «А у тебя семья», — похлопал его по плечу. «Пошли. Сегодня будут устанавливать зеркальную стену и стелить покрытие. Надо проследить, чтоб сколов не было». И снова очередной день пролетел как-то быстро. Успели закупить оборудование в санузлы. Аленка предложила рассмотреть вариант с небольшой мягкой лавкой или диванчиком в приемную, чтобы гости могли расположиться с комфортом. Как-то вспомнилось, что можно и доставку воды оформлять. Так одно дело тянуло за собой другое, как снежный ком, который распутать было нереально. Благо мы не только все в головах держали, но и постоянно записывали, а потом с облегчением вычеркивали то, что удавалось выполнить. Денег ушло в первую неделю столько, что мне становилось страшно. Но радовало то, что хоть какой-то запас еще имеется. А потом Сергею позвонил отец, узнал, как у нас идут дела, и вложился. В такие моменты я ему буквально завидовал. У меня семьи не было, даже просто к кому-то прийти в гости не мог. А ведь хотелось. Моей семьей был Лешка, потом стала его жена. И пока что на этом количество людей в моем близком кругу завершалось. Сегодня вечером я ушел домой со всеми, понимал, что если задержусь, то утром просто не встану. И все равно проспал. Бессовестно вскочив на ноги, когда прошло полчаса после будильника, заметался по квартире, быстро собираясь, и проклиная себя всеми известными словами. Я не успел заехать в магазин и купить цветы, хотя бы цветы, а дома не было даже шоколадки. Выскочив на улицу и сев в машину, я только успел завести двигатель, как стал капать дождь. Черная свинцовая туча, которая висела над домом, намекала на то, что мне нужно поторопиться, потому что с минуты на минуту начнется сильнейший ливень. Я только успел свернуть в сторону улицы, где располагалось кафе, как с неба полило так, что дворники не справлялись. Чудом осталось место почти у самого входа, где я и припарковал машину. И что же вижу? Вот она. Стоит с коробкой пирожных в руках и растерянно смотрит на небо, словно не ожидала, что осенью может быть дождь. Девушка. Сейчас такая ранимая, такая забавная в своем удивлении, что я быстро тянусь за зонтом, который валяется на заднем сиденье, и спешу к ней. У крыльца здания появляюсь быстро, собрав по пути все лужи, которые только успели собраться. Но меня они совершенно не волновали. Подвести? Спрашиваю, внимательно разглядывая уже знакомое лицо, на котором читалось недоверие и капелька удивления. «Подвести», — кивает девушка и смело шагает ко мне под зонт. «Так мы вместе и спускаемся к машине. Вот только моя незнакомка не собирается садиться со мной впереди. Она подходит к задней двери пассажирского сиденья, а я все равно с удовольствием помогаю ей сесть. Только когда девушка забирается в салон автомобиля, я закрываю за ней дверь и поднимаю голову к небу. Про себя благодарю его за непогоду, за этот сильнейший дождь, и уже сам сажусь в автомобиль и уточняю, куда нужно отвезти девушку. Мокрый зонт отправляется на пол возле моего сиденья. Не захотел класть его назад, чтобы не намочить незнакомку. По нему весело бегут струйки воды, стекая на резиновый коврик. «Меня только на остановку», — лопочет она, отводя взгляд. «А то опоздаю». А я насмотреться на нее не могу. И в груди при этом какой-то азарт просыпается. Странный для меня. Я довезу до работы, потому что пирожные, киваю на коробку, не выживут в эту непогоду. Жалко будет. И мы успеем. Она неуверенно кивает и называет уже другой адрес. Я уже отворачиваюсь и медленно выезжаю с парковки. Прекрасно знаю, что на машине точно успею, но хочется оттянуть это время. Хочется как можно дольше пробыть здесь и сейчас. Как и думал, доехали мы до места работы девушки без происшествий, и даже чуть раньше, чем мог начаться рабочий день. Я снова раскрываю над ее головой зонт и провожаю до здания. «Как вас хоть зовут, таинственная незнакомка?» Она чуть заметно краснеет, улыбается так, что на щеках появляются маленькие ямочки, которые меня очаровывают еще сильнее. «Марта», — произносит она еле слышно. «Ярослав, представляюсь. Приятно познакомиться. Вас забрать с работы?» Но она так активно мотает головой, что я не настаиваю, а лишь с улыбкой наблюдаю, как девушка благодарит меня за помощь и скрывается за дверьми. Постояв немного на крыльце, я медленно иду в сторону машины. Правда, потом возвращаюсь в то самое здание и на посте охраны узнаю, до какого часа они работают. «Так до пяти», — пожимает плечами мужчина. «Если только одна поздняя птичка не задержится. Трудоголик как есть». И мне почему-то кажется, что я догадываюсь, о ком он говорит. Возвращаюсь в машину и звоню товарищу. «Еду к клубу. Что-то забрать нужно? Купить?» «Нужно», — говорит Лёшка. «Сейчас список пришлю». И присылает столько, что мне приходится некоторое время потратить на то, чтобы просчитать в голове маршрут и нормальные магазины. А потом я часа два, а может и больше, трачу только на покупку нужного инвентаря. Потом до вечера нахожусь в клубе, который меняется прямо на глазах. Сегодня мы даже составили план работы. Распределили, кто и в какую смену, и в какой день выходит. Я пока встаю на зал тренером, благо образование позволяет, да и желание имеется. Подниму только старые конспекты, и дело пойдет как надо. Мы распределяем с Лешкой дни, чтобы по очереди вечерами находиться на месте, а в понедельник на собеседование придет девушка, которая будет вести утром занятия с танцами. Где ее нашла Аленка, не знаю, но обещает, что человек хороший, только с маленьким ребенком на руках. Так что придется как-то подстраиваться под общие интересы. «Так», — смотрю на часы, — «я отойду по делам и вернусь». «Надеюсь, ты не занимаешься тем, чтобы вернуть Анжелику», — уточнил друг. «Ты издеваешься?» «Нет, я перестраховываюсь». «Тогда я тебя обрадую. С ней я точно больше не свяжусь». «Фух». Петрович вытирает несуществующий пот. «Тогда я спокоен». Быстро вышел на улицу и, пока шел до машины, свернул в цветочный киоск, где купил большой букет белых хризантем. Но стоило выйти на улицу, как заметил на крыльце клуба друга, который показал, что следит за мной. Сделал вид, что его не заметил, но куда там. Лешка не поленился и крикнул на всю улицу. «Имей в виду, допрос я устрою тебе лично». «Как скажешь». Расхохотался и сел в машину, чтобы быстро уехать. А то с него станется лезть с расспросами прямо сейчас. Путь до офиса, где работала Марта, был недолгим, но стоило подъехать, как увидел ее в компании женщин. Ясно. Идут отмечать и праздновать день рождения девушки. Тогда мешать не буду, но... Подхватив цветы, вышел из машины и поспешил за компанией, которая довольно быстро перешла дорогу. Я не успел проскочить на зеленый сигнал светофора, поэтому стоял и терпеливо ждал, а потом нагнал. Как дарить, правда, не знал, поэтому не нашел ничего лучше, как подойти к Марте вплотную, протянуть ей букет цветов, который она приняла автоматически, и уйти, не оборачиваясь. Пусть отдыхает, а мы с ней потом обязательно увидимся. По крайней мере, я теперь знаю, во сколько она обычно появляется в кафе.